панель. Мысленно призвал он статистику. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 5 дух. 7 чакра. 171, 189, 192. Родословная. Шаринган непробужденный. 51-100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-1-1-200. Техника клонирования. ЛВ-1-20-200. Техника трансформации. ЛВ-1-19-200. Техника подмены. ЛВ-1-18-200. Базовая тайдзюцу. ЛВ-1-65-200. Метание ниндзя инструментов. ЛВ-2-42-500. Результат полностью соответствовал его ожиданиям. Всего за полчаса эффект от техники очистки чакры уровня ЛВ-1 был равен эффекту от часового применения техники уровня ЛВ-0, восстановление 50 пунктов чакры и увеличение максимального запаса на 1 пункт. Единственное, что было несколько досадно, даже после повышения до ЛВ-1, техника очистки чакры все равно требовала часа практики для повышения мастерства на 1 пункт, и в этот раз даже не было дополнительного прироста очков. Все же, техника предшественника была на уровне ЛВ-0, иначе дополнительные очки мастерства раньше не были бы такими скромными. Но Икару был доволен и этим. По крайней мере, после сегодняшнего дня количество чакры, которое он сможет использовать ежедневно, увеличится вдвое. Конечно, эта энергия не возникнет из ниоткуда, в будущем ему, вероятно, придется увеличить прием солдатских пилюль. Но это мелочи. Он все равно закупил достаточно пилюль, и ради того, чтобы выжить на поле боя, придется временно пожертвовать комфортом своего желудка. Отбросив размышления, Икару встал и вышел из комнаты, направившись прямиком в кабинет родителей предшественника. В течение последнего времени он либо учился в школе, либо тренировался дома, и у него совершенно не было времени разбирать их вещи. Он лишь бегло осмотрел кабинет, зная о существовании нескольких свитков с ниндзюцу, но не изучал их содержимое подробно. Сегодня он впервые серьезно взялся за изучение этих свитков. «Посмотрим, что здесь есть», – тихо пробормотал Икару, открывая первый свиток. Это была фирменная техника клана Учиха, стихия огня, техника великого огненного шара. Техника позволяла выпускать изо рта огненный шар, сочетающий эффекты высокотемпературного горения и взрыва, а ее сила зависела от количества вложенной чакры. Весьма практичное умение. Уровень сложности обучения, с ранг, для Генина достаточно, чтобы использовать ее как козырь. Однако Икару не спешил с решением и открыл еще несколько свитков. Два из них также содержали техники огненной стихии, технику огненного феникса и технику огненного дракона. Несмотря на то, что они тоже относились к срангу, их было сложнее освоить, чем технику великого огненного шара. Особенно технику огненного феникса, для нее требовалось сначала овладеть техникой великого огненного шара, иначе шансы освоить ее были ничтожны. Кроме того, было еще два свитка, каждый из которых содержал гендзюцу. Одно из них называлось «Демоническая иллюзия». Техника сковывающего кола, гендзюцу, для применения которого требовался шаринган. Эффект заключался в создании ментального мира, где иллюзорные железные колья пронзали тело противника, заставляя его испытывать боль и лишая способности двигаться. Родители предшественника не пробудили шаринган, но оставили этот свиток, очевидно, возлагая большие надежды на своего сына. К сожалению, предшественник тоже не пробудил шаринган. Что касается второго свитка, техника, записанная на нем, была довольно странной, а демоническая иллюзия. Техники сковывающего кола Икару хотя бы слышал, но о технике отражения сердца он даже никогда не слышал. Да, именно так, второй свиток содержал гендзюцу под названием «Техника отражения сердца». Икару развернул свиток и внимательно прочитал его содержимое. По мере чтения его выражение менялось, от первоначального безразличия к сомнению и неуверенности, затем к срочности и ожиданию. А когда он закончил чтение, на его лице отразилось облегчение. А сейчас, конечно, он просто сиял от радости. Техника отражения сердца вполне могла решить проблему застоя в процессе пробуждения его шарингана. Глава 9. Путь к пробуждению. Так называемая техника отражения сердца заключалась в передаче эмоций и мыслей через глаза с помощью духовной энергии. Благодаря этому можно было запутать чувства противника и повлиять на его суждения. На первый взгляд, она казалась обычной визуальной техникой гендзюцу, но при более глубоком изучении становилось ясно, что это совсем не так. Самое очевидное отличие, полное несоответствие между сложностью изучения и эффективностью техники. Согласно свитку, сложность освоения техники отражения сердца достигала уровня А, но ее реальный эффект оказывался даже хуже, чем у некоторых подобных гиндзюцу С-ранга. Если бы родители предшественника действительно хотели изучить гиндзюцу, они бы никогда не выбрали эту технику, но они выбрали именно ее, и даже бережно сохранили. Причина этому была только одна, эта техника потенциально могла помочь членам клана Учиха пробудить Шаринган. Мда, по крайней мере, так было записано в свитке. В мире шиноби всегда были дальновидные люди, и клан Учиха не был исключением. Давным-давно некоторые члены клана осознали недостатки Шарингана, не только сложность его пробуждения, но и опасную склонность к крайностям. Поэтому они задумались, нельзя ли найти более мягкий способ пробуждения Шарингана, чтобы сделать этот процесс с более контролируемым. Это не только укрепило бы силу клана, но и принесло бы больше стабильности внутри самого семейства. Так Бейкуган клана Хьюга попал в поле их зрения. Являясь одним из трех великих даудзюцу, процесс с активацией Бейкугана протекал гораздо мягче, чем у Шарингана. Даже те, чья кровь не была безупречно чиста, могли постепенно активировать его во взрослом возрасте через упорные тренировки. А это как раз то, чего Шарингану недоставало. Для пробуждения Шарингана клана Учиха требовалось мощное духовное потрясение. Но когда человек достигал совершеннолетия, его мировоззрение уже было в основном сформировано. Все, что должно было быть пережито, уже оставалось позади. И если не случалось какого-то поистине травмирующего события, после совершеннолетия практически невозможно было пробудить Шаринган. Поэтому члены клана задумались, могут ли они разработать аналогичный метод тренировки, основываясь на практиках развития Бейкугана клана Хьюга. Техника отражения сердца появилась именно при таких обстоятельствах. Ее принцип заключался в имитации изменений чакры и духовной силы в мозгу при активации гипнотических способностей Шарингана. Это позволяло обратно стимулировать нервы мозга и зрительные нервы, а также клетки тела и духовную силу, тем самым способствуя пробуждению Шарингана. Это было все равно, что сначала создать подходящую среду для существования Шарингана, а затем позволить силе родословной проявить себя, расцвести и принести плоды в этой благоприятной среде. Они добились успеха, но одновременно потерпели неудачу. Успех заключался в том, что техника отражения сердца действительно могла помочь пробудить Шаринган, а неудача в том, что ее эффект оказался просто ужасающе слабым. Согласно записям в свитке, в клане Учиха было немало тех, кто практиковал эту технику, но никому так и не удалось с ее помощью пробудить Шаринган. Если бы не настойчивые заверения разработчика, что техника эффективна, и не подтверждение от шиноби клана с уже пробужденным Шаринганом, что она действительно в определенной степени способствует эволюции Шарингана, все бы решили, что это просто благонамеренная ложь. Однако высокая сложность изучения в сочетании с практически незаметным эффектом превратили ее в совершенно бесполезную технику. В конце концов, у членов клана Учиха с пробужденным Шаринганом не было никакой необходимости изучать ее, а те, кто еще не пробудил Шаринган, не видели явного эффекта, даже если прикладывали все усилия к ее освоению. При таких обстоятельствах неудивительно, что большинство просто игнорировало ее существование. Сейчас в клане Учиха только некоторые нонконформисты, жаждущие выделиться, все еще пытались практиковать эту технику, в то время как остальные даже не слышали о ней. Неудивительно, что Икару не знала о ее существовании. Возвращаясь к сути, было очевидно, что родители предшественника сохранили эту технику тоже из-за нежелания мириться с посредственностью. К сожалению, прежде чем они смогли освоить ее, они погибли на поле боя. Тем не менее, Икару твердо решил унаследовать их волю, пробудить Шаринган с помощью этой техники и стать первым в истории клана Учиха, кто использовал эту технику для успешного пробуждения Шарингана. Другие могли быть ограничены своими способностями или терять терпение, не сумев практиковать технику отражения сердца до более высокого уровня, но только не Икару. Благодаря панели мастерства он мог видеть и ощущать каждую крупицу прогресса. Поэтому, если он убедится, что техника действительно эффективна, то никогда не откажется от нее. Это станет его ключом к покорению недосягаемых прежде вершин. Фух, глубоко вздохнув и успокоившись, Икару взял свиток с техникой отражения сердца и стихии огня. техникой великого огненного шара и вышел из кабинета. В течение следующих 2 недель он планировал посвятить половину своей энергии практике этих техник ниндзюцу и гендзюцу. Он не стремился сразу овладеть ими в совершенстве, а просто хотел достаточно ознакомиться с их принципами. Судя по оживленной атмосфере в деревне, ситуация на фронте, видимо, еще не полностью ухудшилась, поэтому вряд ли их, новичков, отправят прямо на поле боя. Так что у него еще было драгоценное буферное время. К тому моменту он планировал освоить стихию огня, технику великого огненного шара как свой козырь в рукаве и заодно проверить эффект техники отражения сердца. А если повезет, то лучше всего пробудить шаринган, чтобы на поле боя иметь дополнительную защиту. С такими мыслями Икару приступил к сегодняшней тренировке. Незаметно пролетело 30 дней. Наступил конец сентября. До выпускного экзамена оставалось всего неделя. Узнав о содержании экзамена, Икару сразу же взял недельный отпуск, чтобы посвятить всю свою энергию тренировкам. В обычное время такой отпуск было бы трудно получить, но сейчас, при наличии уважительной причины, Сагима Кейчита не стал особо возражать. Вернувшись домой, Икару открыл панель. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 5 дух. 7 чакра. 16, 192, 372, родословная, шаринган не пробужден, 51, 100, навыки, техника очистки чакры, ЛВ-1, 1200, ЛВ-1, 91, 200, техника клонирования, ЛВ-1, 20200, ЛВ-1, 95, 200, техника трансформации, ЛВ-1, 19200, ЛВ-1, 94, 200, техника подмены, ЛВ-1, 18200, ЛВ-1, 93200, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ-0, 30-100, техника отражения сердца, ЛВ-0, 30-100, базовая тайдзюцу, ЛВ-1, 65200, ЛВ-1, 185200, метание ниндзя инструментов, ЛВ-2, 42500, ЛВ-2, 120500. За прошедшие 30 дней он каждый вечер усердно практиковал технику очистки чакры по 6 часов подряд. Благодаря мощному эффекту ЛВ-1, его максимальный запас чакры увеличивался на 12 единиц каждый день, что за 30 дней составило внушительные 180 единиц. Таким образом, по сравнению с тем, что было 30 дней назад, его максимальный запас чакры практически удвоился, увеличившись с 192 до 372 единиц. Для выполнения одной из 3 базовых техник требовалось около 20 единиц чакры, так что 372 единицы было достаточно для выполнения почти 99 техник подряд. И даже опытный генин обычно имел примерно такой же уровень запаса чакры. Другими словами, не считая боевого опыта, его сила уже не уступала опытным генинам. Однако по мере роста своей чакры Икару начал смутно ощущать некий предел. Этот предел не был ограничением самой техники очистки чакры, а скорее пределом его собственного тела. Техника очистки чакры лишь ускоряла процесс раскрытия его потенциала, но не повышала напрямую верхний предел возможностей тела. Если сравнить его тело с деревянной бочкой, то техника очистки чакры была бы черпаком для воды. Сколько воды поместится в бочке, зависит не от размера или эффективности черпака, а исключительно от размера самой бочки. Телосложение 5, дух 7. Очевидно, что его бочка не была достаточно вместительной. Другими словами, его тело имело свои естественные пределы, и рост чакры, достигнув определенного уровня, неизбежно прекратился бы. К тому времени, если не повысить общие пределы тела, даже прокачка техники очистки чакры до максимального уровня не принесла бы пользы. К счастью, с течением времени и благодаря регулярным тренировкам базового тайдзюцу, он уже начал ощущать постепенное повышение параметра своего телосложения. Это позволяло постепенно расширять пределы возможностей его тела. Глава 10. Тренировки до изнеможения. Что касается базового тайдзюцу, за последние 30 дней Сагима Кейчита, словно пытаясь дать своим ученикам больше шансов выжить в грядущей войне, намеренно усилил тренировки в этой области. Благодаря этому навык Икару базовой тайдзюцу вырос с ЛВ-1, 65200, до ЛВ-1, 185200, практически достигнув порога повышения уровня. Икару планировал довести его до максимума уже завтра. Помимо базового тайдзюцу, за последние 30 дней он также увеличил на 75 очков мастерства каждую из 3 базовых техник, прогресс которых на ЛВ-1 теперь приближался к половине. Икару твердо намеревался прокачать их все до ЛВ-2 еще до выпускных экзаменов. Это была одна из причин, почему он взял отпуск. В школе его ежедневное время для тренировок было ограничено, и он никак не смог бы повысить уровень всех навыков за неделю, только освободив время от учебы, он мог добиться этой цели. Кроме того, были еще стихии огня, техника великого огненного шара и техника отражения сердца. Эти техники ниндзюцу и гендзюцу не зря имели ранги С и А, соответственно, их сложность освоения не шла ни в какое сравнение с базовыми техниками Е-ранга. Даже с помощью панели мастерства за полмесяца он освоил меньше трети каждой из них. К счастью, и техника великого огненного шара, и техника отражения сердца позволяли самостоятельно регулировать расход чакры, иначе он вряд ли смог бы набрать даже 30 очков мастерства. При этом техника отражения сердца до сих пор не проявила своего эффекта, уровень пробуждения его шарингана так и остался на отметке 51-100. Икару полагал, что эффект проявится только после полного освоения техники. Впрочем, он не торопился. Оценив свои достижения за последние полмесяца, Икару привычным движением достал солдатскую пилюлю, положил в рот, разжевал, проглотил, а затем приступил к планомерной тренировке. Вскоре прошла целая ночь. На следующий день, ранним утром, Икару находился на одном из тренировочных полей территории клана Учиха. Из-за войны здесь было не так много людей. Он подошел к пустому участку, обмотал заранее подготовленными бинтами и утяжелителями руки и лодыжки, а затем приступил к тренировке базового тайбзюцу. Базовое тайбзюцу включало не только боевые знания, но и множество упражнений для укрепления тела и повышения физической выносливости. Поэтому можно было набирать очки мастерства и без спаррингов, хотя и медленнее. К счастью, времени было относительно достаточно. Бам-бам-бам, Икару методично бил кулаками и ногами по дереву, заставляя ствол громко резонировать. Вскоре он сбил приличный кусок коры, обнажив внутренний волокнистый слой. Икару не обращал на это внимания и продолжал размеренно наносить удары. Когда он уставал, то делал небольшой перерыв, а затем менял упражнение и продолжал тренировку. Поскольку он мог видеть рост очков мастерства, Икару было совсем не скучно. Вскоре прошло целое утро. Наконец, получив еще одно очко мастерства, он заметил, что на панели базовой тайбзюцу произошел прорыв. ЛВ-1, 199-200, превратилось в ЛВ-2, 1-500. Вместе с этим в его сознание пришло озарение, позволившее ему глубже понять суть боя. Более того, прорыв в базовом тайбзюцу вызвал цепную реакцию. Теплый поток появился из глубины костного мозга и быстро распространился по всему телу Икару через кровеносные сосуды и меридианы. Икару почувствовал, будто с его тела сняли тысячи цзиней тяжести, и ему стало невероятно легко. Открыв панель и бросив взгляд, он, как и ожидал, увидел, что характеристика телосложения выросла на один пункт, с 5 до 6. Впрочем, это была заслуга не только базового тайбзюцу. На его долю приходилось не более трети, а большая часть зависела от потенциала, накопленного телом Икару в процессе роста и развития. Этот потенциал, активированный базовым тайбзюцу, высвободился в момент прорыва, что и привело к трансформации его тела. Если 5 пунктов телосложения считались средним показателем среди сверстников, то 6 пунктов уже можно было назвать гениальностью. Рост телосложения не был линейным, 6 пунктов превосходили 5 не просто на 1/5, а почти наполовину. Это также объясняло, почему, поглотив душу предшественника, он имел всего лишь 7 пунктов духа. Отсюда видно, насколько ценным был этот один пункт телосложения. На ближайшее время ему больше не нужно было беспокоиться о физических ограничениях. Немного привыкнув к новому состоянию, Икару не стал терять время. Он небрежно достал солдатскую пилюлю, положил в рот и приступил к очистке чакры. Базовая тайбзюцу уже достигла ЛВ-2, что соответствовало его цели. Теперь нужно было заняться 3 базовыми техниками, а также техникой великого огненного шара и техникой отражения сердца. Спустя более 3 часов чакра полностью восстановилась. Икару встал и начал практиковать 3 базовые техники. 3 базовые техники на ЛВ-1 можно было считать лишь начальным уровнем, хотя он и мог их полностью выполнить, но в них оставалось немало уязвимостей. Поэтому Икару намеревался прокачать их до ЛВ-2. Тогда даже в бою он сможет использовать их без особых усилий. Вскоре чакра иссякла, а его мастерство в 3 базовых техниках выросло еще на 10 очков. Икару снова приступил к очистке чакры. Когда чакра снова наполнила его, он возобновил практику трех базовых техник. Повторив это трижды и увеличив мастерство в каждой из трех базовых техник на 15 очков, он решил направить оставшуюся чакру на тренировку техники великого огненного шара и техники отражения сердца. После тренировки этих двух техник ниндзюцу и гиндзюцу обычно наступала глубокая ночь. В это время Икару отправлялся отдыхать, чтобы на следующий день повторить весь процесс. Хотя этот процесс был монотонным и утомительным, Икару странным образом наслаждался им. Вскоре прошла неделя. В этот вечер, завершив последний круг тренировки, Икару открыл свою панель. Появился знакомый светло-голубой экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 10 лет. Телосложение: 6 дух, 7 чакра, 5, 372-580, родословная: Шаринган не пробужден, 51-100, навыки: техника очистки чакры, ЛВ-1, 91-200, ЛВ-1, 195-200, техника клонирования, ЛВ-2-1-500, техника трансформации, ЛВ-2-1-500, техника подмены, ЛВ-2-1-500, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ-0, 30-100, ЛВ-0, 52-100, техника отражения сердца, ЛВ-0, 30-100, ЛВ-0, 61-100, базовая тайдзюцу, ЛВ-2-1-500, метание ниндзя инструментов, ЛВ-2-120-500. Глядя на обновленную панель, на усталом лице Икару появилась удовлетворенная улыбка. Почти 600 очков чакры, 3 базовые техники на ЛВ-2, плюс базовая тайдзюцу и метание ниндзя инструментов на ЛВ-2. Все это вселяло в него надежду на будущее. С момента перерождения он ходил как по тонкому льду, во всем проявляя осторожность, боясь выдать себя. Теперь, когда прошел месяц, он наконец-то преодолел период слабости. Дальше, если до отправки на фронт он сможет пробудить Шаринган, то обеспечит себе определенную безопасность. К тому времени, халтуя на заданиях и при этом накапливая опыт, повышая силу, он сможет спокойно пережить эту великую войну шиноби. Что касается дальнейших планов, все будет зависеть от развития событий. При его нынешних темпах роста через несколько лет он сможет встать на вершину мира шиноби, и даже если кто-то захочет навредить ему, он сможет легко уничтожить противника. Поэтому так называемая угроза истребления клана его вовсе не беспокоила. Конечно, если кто-то его разозлит, он не против разобраться с обидчиком досрочно. Поразмыслив немного, Икару перестал думать об этом и направился в спальню. Глава 11. Выпускной экзамен на следующий день. Ранним утром, Икару прибыл в Академию ниндзя задолго до начала испытаний. Выслушав длинную и совершенно бессодержательную выпускную речь Сарутоби Хирузина, он, следуя инструкциям, направился в экзаменационный зал. Разумеется, экзамен на ниндзя не ограничивался только проверкой трех базовых техник. Теоретические знания, расшифровка секретных кодов, составление карты и многое другое также подлежали тщательной проверке. Поэтому первые несколько испытаний были письменными. По сравнению с экзаменом на Чунина, письменная часть выпускного экзамена была поразительно простой. Почти все вопросы касались базовых знаний, необходимых каждому ниндзя. Любой, кто провел в академии хотя бы несколько лет, мог легко справиться с этой частью. Конечно, экзаменаторы не преминули включить и вопросы, отражающие их личные предпочтения. Например, задание о понимании воли огня. Хотя Икару, если сложить вместе прошлую и нынешнюю жизнь, уже более 10 лет не писал сочинений, небольшой льстивый текст не составил для него никакой проблемы. Дзинь-дзинь-дзинь, утренняя часть экзамена пролетела незаметно. На вторую половину дня испытания не планировались, и студентам разрешили свободно распоряжаться своим временем. Икару, естественно, не собирался тратить драгоценные часы в стенах школы. Его техника очистки чакры уже достигла ЛВ-1, 195-200, и до повышения уровня оставалось совсем немного, нужно было торопиться. Вернувшись домой, Икару без промедления приступил к тренировке. Потратив в общей сложности более 6 часов, он завершил 2 полных цикла и наконец довел технику очистки чакры до ЛВ-2-1-500. Хотя он и ожидал этого результата, когда действительно ощутил эффект от техники второго уровня, не смог сдержать волнения. По сравнению с первым уровнем, техника очистки чакры второго уровня увеличивала эффективность раскрытия потенциала тела вдвое. Теперь за час очистки он мог восстановить 200 единиц чакры и получить прирост максимального запаса на 4 единицы. Это означало, что эффективность его тренировок значительно возрастет. Однако достичь полного двукратного эффекта на практике было невозможно. Причина проста, его тело имело свои пределы. Даже если бы у него было сколько угодно солдатских пилюль, это не помогло бы, если организм не способен их усвоить. Не каждый обладал талантом Узумаки Наруто, способного поглощать солдатские пилюли словно обычные конфеты. Как-никак, это концентрированная пища, и при чрезмерном употреблении неизбежно возникало бы несварение. За предыдущую неделю Икару довольно точно определил свой предел. При максимальном напряжении сил ему удавалось довести эффективность тренировок примерно до 1,5 раза по сравнению с прежней. Впрочем, это вовсе не значило, что повышение уровня техники очистки чакры оказалось бессмысленным. По крайней мере, теперь он мог сэкономить много времени, и для изучения новых ниндзюцу в будущем ему не придется беспокоиться о его нехватке. На второй день, как и в первый, проверки 3 базовых техник не было. Сегодня экзаменовали базовое тайдзюцу и метание ниндзя-инструментов. Поскольку студентов проверяли по одному, процесс шел крайне медленно. Только к середине дня дошла очередь до Икару. Учиха Икару, 10 из 10, высший балл, объявил экзаменатор. Шух вокруг тут же зашумели одноклассники, но сам Икару сохранял невозмутимое выражение лица и высокомерную холодность, свойственную прежнему хозяину тела. Ему не было смысла гордиться, с его текущим уровнем метания ниндзя-инструментов ЛВ-2, 120-500, попасть в мишень с 10 метров было проще простого. С базовым тайдзюцу он также получил высший балл. Впрочем, любой, кто достиг ЛВ-1, 100-200, мог легко получить высший балл, а с ЛВ-0, 80-100 и выше, просто пройти экзамен. Отсюда становилось предельно ясно, насколько мягкими были нынешние стандарты оценки. Ночь прошла без событий. На третий день однокурсники заметно нервничали. Хотя экзамены первых 2 дней были важны, они все же не являлись решающими. Сегодня же все было иначе. Если не пройдешь проверку, то даже отличные результаты за первые 2 дня не спасут от провала. В конечном счете, для ниндзя главное – сила. И если эта сила недостаточна, никакие теоретические знания не помогут. Как говорится, у кого кулак больше, тот и прав. Если твой кулак недостаточно крепок, твои слова никто не станет слушать. А для ниндзя их техники и есть их кулаки. Если ты не способен даже научиться техникам ниндзя, какая от тебя польза? Конечно, все вышесказанное касалось только обычных людей. В мире шиноби всегда находились те, кто ломал устоявшиеся стереотипы. Взять хотя бы Майта Гая, чьи способности к ниндзюцу были ниже всякой критики, но талант в тайдзюцу превосходил всех в мире шиноби. Такие феномены, естественно, нельзя было мерить обычными мерками. Однако у подавляющего большинства не было права заставить Коноху нарушать свои правила. Поэтому сегодняшний экзамен был чрезвычайно важен для всех студентов, стремящихся ступить на путь ниндзя. Сидя в классе и наблюдая, как одноклассники один за другим вызываются Сагимаки и Чита к кафедре для проверки 3 базовых техник, Икару оставался совершенно спокоен. 3 техники на уровне ЛВ-2 давали ему более чем достаточную уверенность. «Аокирюка, ты готова?» – спросил Сагима Кейчита. «Да, учитель». Аокирюка кивнула и тихо ответила. «Отлично, выбери одну из 3 базовых техник и продемонстрируй ее», – продолжил учитель. «Верно, в этом году экзамен проводился не по указанию учителя. Студентам предлагалось самостоятельно выбрать одну из 3 базовых техник для демонстрации. Очевидно, такой подход был несравнимо проще и оставлял множество возможностей для уловок. Например, если кто-то владел только техникой трансформации, а техника клонирования и техника подмены не были доведены до совершенства, он мог выбрать для демонстрации именно технику трансформации и тем самым пройти экзамен. А в прежние времена, если бы учитель указал именно на технику клонирования, такой студент неизбежно провалил бы испытание. Неужели Сагима Кейчита не видел столь очевидной лазейки? Разумеется, видел. Если он действовал так, значит, получил прямые указания сверху. Сопоставив это со вчерашним намеренным смягчением стандартов оценки, нетрудно было догадаться, Коноха активно расширяет свои резервные силы. Вот только сколько из этих новобранцев смогут выжить на поле боя? Совсем другой вопрос. Учиха Икару. Раздался голос Сагима Кейчита. Икару встал и неторопливо направился к экзаменационной площадке. «Можешь начинать, когда будешь готов», – произнес учитель, когда Икару занял отведенное место. Услышав это, юноша кивнул, затем поднял руки, быстро сложил необходимые печати и выполнил технику клонирования. Почти мгновенно справа и слева от него появились две призрачные фигуры. 3 секунды, неплохо. Сагима Кейчита удовлетворенно кивнул, записал результат и сказал: «Хорошо, можешь вернуться на место». «Да, учитель», — ответил Икару и вернулся на свое место. «Аво, Икару-кун такой потрясающий!» — восхищенно выкрикнула какая-то девушка из толпы. В классе сразу стало шумно, но это никак не повлияло на Икару. Вернувшись на свое место, он погрузился в мысленное повторение содержания техники отражения сердца. По сравнению с ниндзюцу, изучение гендзюцу обычно представляло гораздо большую сложность. Особенно эта техника, имитирующая гипнотические способности шарингана, была исключительно сложна и коварна. Объектом воздействия других гендзюцу обычно были посторонние люди, и даже если что-то шло не так, ничего по-настоящему страшного не происходило. Но техника отражения сердца была совершенно иной. Большая часть ее воздействия приходилась на самого пользователя. Так называемое влияние на чувство цели было лишь побочной способностью этой удивительной техники, иначе ее реальный эффект не уступал бы даже гендзюцу C-ранга. Если бы не панель мастерства, Икару никогда не осмелился бы легкомысленно экспериментировать с этой техникой, а сейчас он был практически готов к ее полному освоению. После 2 дней интенсивных тренировок его техника отражения сердца продвинулась с LV0-61-100 до LV0-92-100. Если не произойдет ничего непредвиденного, сегодня вечером он сможет полностью овладеть ею и наконец узнать, способна ли она оказать положительное влияние на пробуждение шарингана. Глава 12. Путь к надежде. Этой ночью в тренировочной комнате Икару привычно сложил серию печатей, заставляя чакру внутри своего тела циркулировать быстрее. В следующий момент в его глазах сверкнул яркий блик, и кролик в клетке, на которого был направлен взгляд мальчика, мгновенно впал в глубокий сон. Очки мастерства +1. На панели техника отражения сердца мгновенно изменилась с LV0-99-100 на LV1-1-200. По мере улучшения техники отражения сердца в его мозгу зародилась особая чакра, которая потекла по меридианам и устремилась в глаза. Это внезапно Икару вспомнил объяснение Синджу Табирамы о том, как пробуждается шарингану у клана Учиха. А именно, члены клана Учиха от рождения обладают огромной любовью, и когда они теряют эту любовь, в их мозгу вырабатывается особая чакра, которая воздействует на зрительный нерв. В этот момент их глаза претерпевают изменения, пробуждается шаринган. Этот процесс был удивительно похож на то, что только что произошло в его собственном мозгу, и Икару не мог не задуматься об этом. Панель. Мысленно сосредоточившись, Икару открыл панель мастерства. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 6 дух. 7 чакра. 415-580-622. Родословная. Шаринган непробужденный. 51-100. Навыки. Техника очистки чакры. LV2-9500. Техника клонирования. LV2-1500. Техника трансформации. LV2-1500. Техника подмены. LV2-1500. Стихия огня. Техника великого огненного шара. LV0-52-100. Техника отражения сердца. LV1-1200. Базовая тайдзюцу. LV2-1500. Метание ниндзя инструментов. LV2-120-500 не изменилось. Глядя на прогресс с пробуждения шарингана, который по-прежнему отображался как 51-100, Икару был ошеломлен. Он никак не ожидал, что техника отражения сердца окажется бесполезной. «Нет, погоди». Икару глубоко вдохнул, затем медленно выдохнул, закрыл глаза и на мгновение погрузился в размышления. Успокоившись, он снова сложил печати и вновь применил технику отражения сердца. До освоения техники ему требовался кролик в качестве объекта воздействия, чтобы гарантировать успех. Но теперь он мог использовать эту технику по своему желанию без внешних целей. Единственное, что беспокоило Икару, после повышения до LV1 каждое использование техники отражения сердца потребляло минимум 200 единиц чакры. Хотя количество чакры, потребляемой 3 базовыми техниками до и после освоения, тоже менялось, изменения были не столь значительными, как у техники отражения сердца. Впрочем, это было логично. 3 базовые техники относились к самой низкой категории Е-ранга, и на одно использование требовалось всего около 20 единиц чакры. А техника отражения сердца имела высокий Е-ранг. До ее освоения каждая тренировка потребляла минимум 100 единиц чакры, Поэтому нынешний расход в 200 единиц был вполне объясним. Хорошо, что у него сейчас был немалый запас чакры, иначе он бы и вправду не выдержал такой нагрузки. Отбросив посторонние мысли, Икару перестал размышлять и начал внимательно прислушиваться к эффекту техники отражения сердца. Как и прежде, в его мозгу снова образовалась особая чакра, которая устремилась в глаза. Спустя несколько вдохов Икару открыл глаза. На панели прогресс пробуждения Шерингана по-прежнему не изменился. Однако на этот раз Икару не испытывал особых эмоций. Все дело в том, что, основываясь на своих ощущениях, он мог с уверенностью сказать, его глаза приближались к Шерингану. Другими словами, техника отражения сердца была эффективной, просто эффект был слишком слабым. Это отражалось на панели тем, что прогресс пробуждения Шерингана оставался неподвижным. Теперь нужно посмотреть, сколько раз нужно использовать технику отражения сердца, чтобы прогресс пробуждения Шерингана увеличился хотя бы на единицу. С такими мыслями Икару снова собрал чакру, сложил печати и применил технику. Один раз, два раза, три раза. Несколько часов спустя, когда Икару довел мастерство техники отражения сердца до LV1-10-200, прогресс пробуждения Шерингана на панели наконец изменился на 52-100. Это заставило его вздохнуть с облегчением. Хотя он мысленно был готов к такому результату, но только когда панель действительно изменилась, он окончательно успокоился. Мысленно подсчитав, он понял, что потратил в общей сложности около 2000 единиц чакры, чтобы увеличить прогресс пробуждения Шерингана всего на 1 единицу. Эта цена была и большой, и маленькой одновременно. Для Гинина собрать столько чакры действительно непросто, но Чунин определенно мог себе это позволить. Даже если не уделять столько внимания тренировкам, как он, чтобы сразу поднять мастерство на 10 пунктов, можно тренироваться и с перерывами. Достаточно каждый день применять технику хотя бы один раз, и через несколько месяцев Шеринган пробудится. Так почему же никто из клана Учиха не добился успеха? Если говорить о нескольких годах, возможно, действительно никто не смог выдержать такие тренировки, но за несколько месяцев наверняка кто-то мог бы достичь результата. Икару не стал недооценивать страстное желание членов клана Учиха пробудить Шеринган. С такой решимостью поддерживать тренировки в течение нескольких месяцев не должно быть проблемой. Но даже так, никто не смог пробудить Шеринган с помощью этой техники. Это заставило сердце Икару окутаться тенью сомнения. Поразмыслив долгое время, он так и не смог найти ответ. Раз уж он не мог придумать объяснение, то пора было прекратить думать об этом. В конце концов, прогресс на панели сдвинулся, и теперь ему оставалось только упорно тренироваться. Кстати, в ближайшие несколько дней ему не нужно было идти в школу, и он мог воспользоваться этой возможностью, чтобы освоить технику стихии огня, техника великого огненного шара, а заодно еще раз проверить и убедиться в закономерности увеличения прогресса пробуждения Шерингана, чтобы лучше спланировать тренировки. Однако это было делом будущего. Икару зевнул и посмотрел на время. Уже было 5 часов утра. Чтобы определить эффект техники отражения сердца, он не спал до этого момента. Пришло время отдохнуть. На следующий день в полдень, перекусив немного, Икару отправился на тренировочную площадку и начал заниматься в одиночестве. Сначала он занялся очисткой чакры. Техника очистки чакры LV2 давала неплохой результат. Всего за 3 часа он восстановил 600 единиц чакры. Накопив достаточно энергии, он начал тренировать технику стихии огня, техника великого огненного шара, как ниндзюцу Цейранга, да еще и атакующего типа. Каждая тренировка потребляла не менее 50 единиц чакры. В настоящее время его техника стихии огня, техника великого огненного шара была на уровне LV0-52-100. При каждом использовании, если все делать по стандартной процедуре, вне зависимости от успеха или неудачи, добавлялось 1 очко мастерства. Иными словами, нужно было выполнить технику еще 48 раз, чтобы повысить уровень. 48 умножить на 50 – это 2400 единиц чакры. Это примерно соответствовало максимальному количеству чакры, которое Икару мог использовать за день. Если только его телосложение не увеличится еще на 1 пункт, или он не найдет солдатские пилюли, которые легче усваиваются и перевариваются, этот предел будет трудно преодолеть. Бум! Огненный шар, сорвавшийся с губ Икару, стремительно увеличился, достигнув в итоге размера 1,5 метра в диаметре. Ударившись о землю, он образовал большую воронку, внутри которой все почернело. Даже после того, как пламя погасло, от земли все еще исходил обжигающий жар. За один день он довел технику стихии огня, техника великого огненного шара ДЛВ-0-75-100. Хотя он еще не освоил ее полностью, иногда он уже мог успешно выполнить технику. Как только что, это уже был уровень освоенной техники. Подняв глаза к небу, Икару увидел, что солнце уже клонилось к закату. Не желая задерживаться, он сразу вернулся домой. Немного отдохнув, он снова приступил к тренировкам. В комнате было неудобно практиковать ниндзюцу, поэтому Икару сосредоточился на технике отражения сердца. Снова и снова, до глубокой ночи, пока он наконец не уснул крепким сном. В последующие дни все было точно так же. Глава 13. Новая команда 5 дней спустя. Раннее утро. Стоя перед зеркалом в полный рост, Икару отбросил длинные волосы со лба и повязал на голову протектор Конохи, после чего аккуратно поправил одежду. В этот момент он внезапно ощутил в себе что-то новое, суровое и даже безжалостное. Окончание Академии Ниндзя означало, что он официально вступил на путь шиноби. Выживет он или погибнет, теперь зависело только от него самого. Простояв так некоторое время, Икару вызвал панель мастерства. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 6 дух. 7 чакра. 312-622-862. Родословная. Шаринган не пробужден. 52-157-100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-2. 9500 ЛВ-2. 69500. Техника клонирования. ЛВ-2-1500. Техника трансформации. ЛВ-2-1500. Техника подмены. ЛВ-2-1500. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-0-75-100. ЛВ-1-1200. Техника отражения сердца. ЛВ-1-10-200. ЛВ-1-65-200. Базовая тайбзюцу. ЛВ-2-1500. Метание ниндзя инструментов. ЛВ-2-120-500 за последние 5 дней, не считая первых двух, когда он потратил немного чакры на освоение стихии огня, техники великого огненного шара до уровня новичка, добавив тем самым еще один козырь в свой арсенал, все остальное время и силы он посвятил тренировке техники отражения сердца. Потратив в общей сложности более 10 000 единиц чакры, ему удалось сразу увеличить мастерство этой техники на впечатляющие 55 очков. Одновременно с этим, прогресс с пробуждения Шарингана продвинулся на 5 пунктов. Икару заметил закономерность, каждые 10 очков мастерства техники отражения сердца увеличивали прогресс Шарингана на 1 пункт. Таким образом, он наконец понял, почему никто в клане Учиха не смог пробудить Шаринган с помощью этой техники. Хоть он и мог продвинуть прогресс с пробуждения на 1 пункт каждый раз, когда практиковал технику 10 раз, это было возможно только потому, что каждое использование давало ему прогресс, который он мог отслеживать. Для других, лишенных панели мастерства, получить 10 очков мастерства – задача не из легких. Прогресс становился все труднее по мере продвижения, а если мастерство техники отражения сердца не достигало требуемого уровня, она вообще не способствовала пробуждению Шарингана. Другими словами, только постоянное повышение мастерства этой техники могло максимально ускорить пробуждение наследственной способности. Икару, благодаря возможности видеть точный прогресс, не позволял себе расслабляться. Но что касается других, вероятно, они отказались бы от практики, не видя очевидных результатов. Даже он сам, если бы прогресс с пробуждения Шарингана изначально был выше, 70-100, а не ЛВ-0, не ЛВ-1, техники отражения сердца не были бы эффективны, вероятно, тоже начал бы сомневаться, станут ли другие тратить годы или даже десятилетия на то, чтобы довести до совершенства крайне сложное и при этом не особо полезное в бою гендзюцу. Дело не только в наличии таланта, даже у одаренных шиноби отсутствие явного прогресса затруднило бы продолжение практики. Более того, у Икару было стойкое предчувствие, что последние несколько пунктов прогресса пробуждения Шарингана будет особенно трудно преодолеть, что делало шансы кого-либо другого на успех еще более призрачными. Однако сам Икару не слишком беспокоился. С панелью мастерства, как только он убедится, что этот путь осуществим, он будет идти по нему с неизменной настойчивостью. Отбросив лишние размышления, он отошел от зеркала, запер дверь и отправился прямиком в Академию Ниндзя. Академия Ниндзя. В одном из классов Икару занял место в последнем ряду, разглядывая знакомых и незнакомых выпускников своего потока, мысленно пытаясь угадать, кто из них окажется в его команде. Тук-тук-тук, примерно через полчаса в класс вошел молодой учитель со списком в руках. Это был не Сагима Кейчита, но Икару смутно припоминал его, преподаватель из другого класса, которого, кажется, звали Миебана. «Ребята, тишина!» Стоя за кафедрой, Миебана хлопнул в ладоши и произнес мягким, но уверенным голосом. Услышав это, класс постепенно затих, и преподаватель продолжил. «Меня зовут Миебана. Некоторые из вас меня знают, некоторые – нет, впрочем, это не так важно. Прежде всего, хочу поздравить вас всех, с сегодняшнего дня вы становитесь настоящими ниндзя». Класс, только что затихший, снова наполнился возбужденным шумом. Хлоп-хлоп-хлоп, Миебана вновь захлопал в ладоши, призывая всех к тишине. Когда последние шепотки стихли, он продолжил. «Уверен, ваши учителя уже сообщили вам, что сегодня день распределения по командам. Распределение означает, что вас поделят на группы по три человека, и каждую группу возглавит опытный джонин. Вместе вы будете выполнять миссии. Отныне вы станете самыми близкими товарищами и самыми надежными соратниками на поле боя». Услышав это, кто-то возбужденно зашептался с соседями, кто-то начал шумно спорить, пытаясь попасть в одну команду с друзьями, а кто-то просто нервно ерзал на месте. В общем, атмосфера в классе накалилась от эмоций. Увидев эту реакцию, Миебана лишь улыбнулся и не стал сразу прерывать их. Спустя несколько минут, решив, что времени прошло достаточно, он снова привлек внимание класса. «Ребята, все остальное обсудите потом, а сейчас, пожалуйста, успокойтесь, мы начинаем распределение». Услышав это, все сразу же замолчали и с напряженным видом уставились на Миебана. Тот улыбнулся, взял список в руки и начал размеренно читать. «Команда 11. Накадзима Сота, Ханака, Хирю. Команда 12. Кимура Сота, Яманака Хару, Курода Ичира. Команда 13. Миебана читал имена одно за другим, а ученики внизу то радостно переглядывались, то тихо вздыхали с разочарованием, но без излишнего шума. Вскоре Икару услышал свое имя. Команда 17. Учиха Икару, Мизута Нисидзука, Рёсуке. Команда 18. Мизута Нисидзука, Рёсуке. Мысленно повторил Икару, быстро окидывая взглядом класс в поисках своих новых товарищей. Вскоре он заметил двух совершенно разных по типажу людей, мальчика и девочку. Мальчик выглядел энергичным и общительным. Икару не был с ним знаком, но в памяти предшественника сохранилось смутное воспоминание о нем как об ученике из параллельного класса. Девочка казалась более спокойной и сдержанной. Он помнил, что она училась с ним в одной группе. У нее был отец джонин, физически она была не особенно сильна, но обладала прочными теоретическими знаниями. Не имея пробужденного шарингана, Икару не мог точно определить их потенциал, но предполагал, что он не может быть низким. Учитывая не только его статус члена клана Учиха, но и высокие итоговые оценки за экзамен, руководство вряд ли поставило бы в его команду людей со слабыми способностями. В таком случае, даже если клан Учиха не стал бы возражать, командир джонин точно был бы против. При слишком большой разнице в потенциале командой трудно управлять. Что касается гениев, Икару усмехнулся про себя. В Конохе не каждый год появляются выдающиеся таланты. В целом, гении всегда в меньшинстве, и большинство выпускников уже считаются успешными, если в итоге достигают уровня чунина. Поэтому он и не надеялся на гениальных товарищей. Более того, для него эти товарищи оставались просто товарищами. Ведь на поле боя так опасно, кто знает, кто в итоге выживет. Вложить слишком много эмоций, а потом, если случится непредвиденное, останутся только лишние переживания. Лучше уж просто выполнять свои обязанности, сохраняя профессиональную дистанцию. За эти короткие мгновения Икару уже принял твердое решение. К этому моменту Миебана закончил читать список, и все в классе узнали своих будущих товарищей по команде. «Теперь познакомьтесь друг с другом поближе», — объявил учитель. «Скоро придут ваши командиры джонины. Просто следуйте за ними, когда они появятся». С этими словами он покинул класс. И как только дверь за ним закрылась, в помещении поднялся гомон. Ученики забегали по комнате в поисках своих новых товарищей, с которыми им предстояло пройти нелегкий путь ниндзя. Глава 14. Испытание джонина. «Привет, меня зовут Рёсуке. Учиха Икару». Глядя на подошедшего к столу Рёсуке, Икару ответил кратко и по существу, после чего перевел взгляд на другого человека. Мизута Нисидзука смутилась под его взглядом, втянула голову в плечи и произнесла голосом, едва громче комариного писка. «Меня зовут Мизута Нисидзука». После взаимного представления троица, благодаря настойчивости Рёсуке, расположилась вместе. Все последующее время говорил в основном именно он. Мизута Нисидзука изредка поддакивала, а Икару по большей части хранил молчание. Из их разговора он узнал, что родители Рёсуке оба были чунинами и техническими специалистами. Один занимался расшифровкой секретных кодов, другой служил в отряде барьерников. Только вот, Икару недоумевал, как у таких двоих мог родиться такой болтун, как Рёсуке. Может, дома его заставляли молчать? Пока Икару размышлял об этом, голос Рёсуке внезапно прервал его мысли. «Икару, а ты еще не рассказал о своих родителях? Они погибли», — спокойно ответил Икару. Услышав это, Рёсуке на мгновение растерялся, смущенно почесал затылок и произнес: прости, Икару, я не знал». «Ничего страшного, это уже в прошлом», — вновь спокойно ответил Икару. Несмотря на эти слова, Рёсуке все равно смущенно замолчал. Сидящая рядом Мизута Нисидзука, казалось, хотела что-то сказать, но, хотя несколько раз набиралась храбрости, так и не решилась заговорить. Видя это, Икару не стал ничего спрашивать. Наверняка это были бы какие-то слова утешения, которые, возможно, были нужны бывшему владельцу тела, но не ему. Время утекало секунда за секундой. Примерно через полчаса в класс вошли более 10 джонинов. На самом деле не все из них были настоящими джонинами, большая часть оказались такубицу джонинами. Так называемые такубицу джонины – это ниндзя, чья сила не достигла уровня джонина, но обладающие особыми талантами в определенных областях. Эти люди носили звание джонинов, но на деле были лишь ниндзя, чей уровень находился между чунином и джонином. Если подумать, это логично. Среди студентов их выпуска у большинства потенциал был виден насквозь, и не стоило тратить на них слишком много энергии джонинов. Сейчас было военное время, и джонины, как опора деревни, были нужны везде. Хотя воспитание резервных сил тоже было важно, но ситуация на передовой оставалась приоритетной. 11-я группа, встаньте, с трибуны скомандовал один из такубицу джонинов. Тут же встали три ученика, Накадзима Сота, Ханака и Хирю. Убедившись, что все в порядке, такубицу джонин увел их с собой. Затем 12-я группа, 13-я. Вскоре настала очередь 17-й группы, в которой был Икару. Учиха Икару, Мизута Нисидзука, Рёсуке. С трибуны ниндзя средних лет со шрамом на лице пристально посмотрел на троих и спросил: «Это мы, учитель», — ответил Рёсуке. Ниндзя средних лет просмотрел документы в руке, кивнул и сказал: «Хорошо, следуйте за мной», и, не дожидаясь ответа, вышел из класса. Икару и остальные немедленно последовали за ним. Через 10 с лишним минут группа прибыла на 10-й тренировочный полигон. Это место находилось в отдалении, и обычно дорога от центра деревни занимала полчаса, но сейчас они преодолели путь за половину этого времени. Поэтому, кроме Икару, Рёсуке и Мизута Нисидзука выбились из сил. Особенно тяжело пришлось Мизута Нисидзука, будучи девочкой с более слабой физической подготовкой, добраться сюда за такое короткое время стоило ей огромных усилий. Несмотря на это, Икару не собирался помогать ей, поскольку не знал, не было ли это испытанием от джонина впереди. По его наблюдениям, Мизута Нисидзука, скорее всего, могла выдержать, поэтому он решил не вмешиваться. «Хорошо, мы на месте», — сказал ниндзя средних лет, наконец остановившись в центре тренировочного полигона. Увидев это, Икару и остальные тоже остановились. Взгляд ниндзя средних лет скользнул по всем троим, задержавшись на Икару, а затем он произнес: «Вы смогли не отстать от меня, значит, прошли первое испытание». «Испытание?» – недоуменно спросила Мизута Нисидзука, тяжело дыша. «Именно испытание», – кивнул ниндзя средних лет. «На поле боя, каким бы ниндзя ты ни был, если твоя физическая подготовка неудовлетворительна, вероятность гибели намного выше». Услышав это, Мизута Нисидзука вздрогнула, лицо ее побледнело. Она действительно не ожидала, что в первый же день, став ниндзя, услышит такие серьезные разговоры о жертвах. Думая о жертвах, Мизута Нисидзука украдкой взглянула на Икару и подумала: интересно, что чувствовал Икару-кун, когда узнал о гибели родителей. Наверное, ему было очень тяжело. Икару заметил ее взгляд, но ничего не сказал. Ниндзя средних лет сменил тему и продолжил: «Хорошо, отдохните немного». Услышав это, Рёсуке и Мизута Нисидзука тут же сели на землю, восстанавливая дыхание. Только Икару стоял в стороне неподвижно. Для него такая физическая нагрузка не значила ничего. Ниндзя средних лет мельком взглянул на Икару, но ничего не сказал, лишь произнес: «Пока вы отдыхаете, давайте познакомимся поближе». «Отлично, учитель, мы ведь даже не знаем вашего имени». Тут же вмешался Рёсука, не упустив возможности вставить слово. Услышав это, ниндзя средних лет кивнул и представился. «Меня зовут Фурукава. Как вы видите, я джонин, мне 37 лет, люблю играть в сёги, не выношу недисциплинированных людей». Сказав это, он посмотрел на Рёсука. «Ты начнешь первым. Скажи свое имя, возраст, что тебе нравится и не нравится, и какая у тебя мечта». «Да, учитель Фурукава», — ответил Рёсука и начал. «Меня зовут Рёсука, мне 10 лет, я люблю заводить друзей, ненавижу любую еду с кинзой, а моя мечта — стать Хокаге». «Хокаге, еще один, кого промыли волей огня», — мысленно вздохнул Икару. Фурукава же просто кивнул с бесстрастным лицом, а затем повернулся к Мизутани Сидзука. «А ты?» Мизутани Сидзука немного отдохнула, и ее речь уже не прерывалась тяжелым дыханием. Она сказала: «Меня зовут Мизутани Сидзука, после Нового года мне исполнится 10 лет, я люблю икебану, а что не нравится, хм». Мизутани Сидзука задумалась, затем покачала головой. «Кажется, нет ничего, что мне особенно не нравится. Что касается мечты», она оглядела всех присутствующих и, набравшись смелости, сказала: «Моя мечта – стать медицинским ниндзя, как госпожа Цунади». «Цунади?» Икару бросил взгляд на Мизутани Сидзука и подумал: «У Цунади действительно большая известность. Неудивительно, что она смогла стать пятым Хокаге, хотя так долго отсутствовала в деревне». Пока он размышлял, Фурукава перевел взгляд на него. «Теперь твоя очередь, Икару». «Хорошо», Икару кивнул и сказал: «Меня зовут Учиха Икару, мне 10 лет, я люблю тренироваться, не люблю проблемы, а моя мечта». На этом месте Икару внезапно остановился, просто потому, что он понял, что, кажется, никогда не задумывался о слишком отдаленном будущем, не говоря уже о какой-то мечте. Когда он только что переродился, то боялся, что его личность пришельца раскроют, поэтому отчаянно тренировался. Когда полностью получил опыт и воспоминания прежнего владельца тела, стал беспокоиться о выживании во время Великой войны Шиноби, поэтому продолжал усердно тренироваться. Самое далекое будущее, о котором он думал, как пережить резню клана, а о чем-то более далеком, похоже, никогда не задумывался. Икару-кун, видя, что Икару внезапно замолчал, стоявшая рядом Мизутани Сидзука тихонько тронула его за руку и тихо спросила: «Что случилось?» Глава 15. Путь испытаний. О! Икару был выведен из задумчивости голосом Мизутани Сидзука, после чего лишь покачал головой. «Ничего». Сделав небольшую паузу, он вернулся к прерванной теме. «Моя мечта – пробудить Шаринган и стать сильным ниндзя». Хотя вслух он произнес именно это, но в глубине души не считал это своей настоящей мечтой. По мере совершенствования техники отражения сердца пробуждение Шарингана становилось лишь вопросом времени. С поддержкой панели мастерства превращение в могущественного ниндзя было практически гарантировано, а потому не могло считаться настоящей мечтой. Если говорить о подлинном желании, то у Икару была лишь одна истинная цель – выйти за пределы этого мира и увидеть более обширные просторы Вселенной. Каким бы огромным ни казался мир Шиноби, он все равно оставался лишь крошечной звездой в безграничном космосе. Появление чакры, этой сверхъестественной силы, произошло только потому, что клан Ацуцуки когда-то посадил особое дерево. И если во вселенной существовал клан Ацуцуки, то почему бы не быть и другим могущественным кланом? Увидеть больше, познать неизведанное, овладеть еще более могущественными силами – только это придавало смысл его пребыванию в этом мире. Однако подобные мысли на данном этапе можно было хранить лишь в тайниках собственного сознания, не раскрывая никому, поэтому Икару просто придумал отговорку, выдавая ее за свою мечту. «Шаринган. Что такое Шаринган?» Услышав слова Икару, Рёсука с недоумением наклонил голову, а стоявшая рядом Мизутани Сидзука тоже бросила на него любопытный взгляд. В конце концов, они все еще оставались детьми, пусть и рано повзрослевшими. По отношению к вещам, выходящим за рамки их понимания, они сохраняли искреннее, живое любопытство. Не дожидаясь ответа Икару, Фурукава заговорил первым. «Шаринган – это наследственная способность клана Учиха. Ниндзя, пробудивший Шаринган, обладает силой как минимум уровня Чунина, а сильнейшие». На этих словах он сделал паузу, устремив взгляд в сторону долины завершения за пределами деревни, и лишь спустя долгое время произнес едва слышно: «Сильнейшие могут сравниться с самим богом мира Шиноби». Существование Учихи Мадары не было секретом для опытных джонинов, но мало кто из нового поколения знал о нем. Впрочем, о боге мира Шиноби слышали все. Это стало возможным благодаря величественной скале Хокаге. Любой, кто хоть немного стремился к позиции Хокаге, невольно узнавал о подвигах этих легендарных фигур, и Шадэй Хокаге не был исключением. Когда молодые ниндзя узнавали историю о том, как Шадэй Хокаге положил конец эпохе бесконечных войн и основал Конохагакури, они естественным образом проникались к нему глубоким уважением и восхищением. Таким образом, Синджу Хаширами было трудно не стать легендой. Но теперь, внезапно узнав, что существовал человек, способный сравниться с самим первым, они не могли скрыть удивления. Однако Фурукава не стал углубляться в эту тему. Хотя имя Учихи Мадары не было абсолютным табу в Конохе, говорить о нем слишком много все же не стоило. Кто знает, какие ненужные проблемы это могло бы вызвать в будущем. Только что он просто выразил мимолетную мысль, услышав о мечте Икару. Хотя Фурукава не был особо знаком с историей клана Учиха, он прекрасно понимал, если Икару определили под его опеку, значит, у мальчика было мало шансов пробудить Шаринган. В противном случае его обучением занимался бы джонин из самого клана Учиха. Поэтому для Икару пробуждение Шарингана оставалось, скорее всего, лишь недостижимой мечтой. Но Фурукава не стал озвучивать эти мысли, пусть у парня будет цель, так он не утратит стремление совершенствоваться. Отдохнув около получаса, Фурукава хлопнул в ладоши и объявил: «Хорошо отдохнули, если да, то давайте приступим к следующему испытанию». «А, еще испытание?» Услышав это, Рёсука мгновенно выпрямился и с изумлением уставился на учителя. Рядом с ним на лице Мизутани Сидзука появилось выражение неприкрытого огорчения. Только Икару не проявил особой реакции. Точнее, он уже ожидал подобного поворота событий. Хотя тренировки перед официальным формированием команды различались в зависимости от опыта ведущего джонина, в целом они не могли быть такими простыми, как предыдущие задания. Поэтому Икару давно предполагал, что настоящее испытание еще впереди. Интересно, что будут проверять? Командную работу, или, может быть, силу духа, размышлял он, но особо не беспокоился. За исключением случаев с серьезными психологическими травмами, как у Какаши, испытания обычно не были непреодолимыми. Более того, Конохе в нынешние времена был крайне нужен квалифицированный персонал. Если отправить всех обратно в Академию ниндзя, какой тогда смысл в досрочном выпуске? Если говорить на чистоту, даже если его отправят обратно в Академию, Икару не стал бы возражать, или даже больше, это было бы к лучшему. Если бы ему удалось провести в относительной безопасности еще один год, его сила значительно возросла бы, и к моменту выхода на поле боя шансы на выживание увеличились бы многократно. Но Икару понимал, что такой исход маловероятен. А что касается намеренных ошибок, чтобы остаться на второй год, неужели он считал руководство Конохи настолько наивным? Достаточно было бы одного взгляда обладателя Бейкугана, чтобы мгновенно раскрыть обман. Имея значительный запас чакры при посредственных боевых показателях, любой вызвал бы подозрение. В таком случае его могли бы счесть не только дезертиром, но и шпионом, а это уже смертельно опасная ситуация. Поэтому лучше было принять неизбежное и следовать течению. То, что было раньше, всего лишь базовая проверка ваших навыков. Сейчас начнется настоящее испытание. Сказав это, Фурукава сделал многозначительную паузу и, обнажив недобрую улыбку, добавил: «Кроме того, сообщу вам одну новость». Гульк, Рёсука нервно сглотнул, глядя на свирепую улыбку учителя, и осторожно спросил: «Какую новость?» «Если вы не пройдете предстоящее испытание, то будете отправлены обратно в Академию ниндзя и проведете там еще один год». «Что?» Услышав это, Рёсука в мгновение вскочил на ноги. Очевидно, для него возвращение в школу было абсолютно неприемлемым вариантом. «Учитель Фурукава, вы ведь не шутите?» «Хе-хе», Фурукава лишь тихо усмехнулся, не удостоив его прямым ответом, и достал из-за пазухи небольшой свиток. «Теперь ваша задача – забрать у меня этот свиток, о времени». Он бросил взгляд на поднимающееся в небе солнце и закончил: «До полудня. Учитель, вы джонин, а мы трое всего лишь генины. Как мы можем за 2 часа отобрать у вас свиток?» В голосе Рёсука звучало недоумение. Он не был похож на Наруто, не знающего меры своим возможностям, У Рёсука было вполне реалистичное представление о разнице в силе между опытным Джонином и только что выпущенными генинами. Даже если бы их было не трое, а 30, они вряд ли смогли бы что-то отобрать у настоящего Джонина. Фурукава окинул взглядом несколько поникшего Рёсука и спокойно произнес: «Не торопись, я еще не закончил. Я не буду атаковать первым и не стану использовать приемы выше уровня генина». Он указал рукой вдаль. «Видите ту гору?» Икару и остальные посмотрели в указанном направлении и увидели возвышающуюся вдалеке гору, до которой было примерно час пути. «Я отправлюсь туда, а вы можете действовать как угодно, устроить засаду, напасть из-под тишка, использовать любые уловки. Если до полудня вы сможете забрать у меня свиток, то пройдете испытание». «Вот как? В таком случае у нас появляется шанс». Рёсука задумчиво потер подбородок, явно воспрянув духом. Услышав его слова, Икару мысленно закатил глаза. «Откуда у тебя такая уверенность? Мы трое, генины без боевого опыта, и даже если он ограничит свою силу до уровня генина, его годами накопленный боевой опыт и интуиция никуда не денутся». Впрочем, эти мысли он оставил при себе. Икару понимал, что Фурукава не станет намеренно создавать непреодолимые препятствия. Судя по характеру испытания, оно было спроектировано максимально приближенно к реальному бою и, вероятно, предназначалось для проверки их тактических способностей и умения работать в команде. А затем, наблюдая за их действиями, Джонин сможет определить сильные и слабые стороны каждого, чтобы заложить основу для индивидуального обучения в будущем.